Глава 30. Принятие или непринятие? Евгений. Выхожу из палаты и прислоняюсь к прохладной стене спиной, затылком прикладываюсь. В глазах от удара брызжут искры. Голова, отяжелев, начинает невыносимо гудеть. Кажется, что кровь не просто летит по венам. Она рвет их на части, охватывая все тело огнем. Так дурно становится. Едва держусь на ногах. Не было бы здесь посторонних, а сел бы на пол и закурил. От острого желания наглотаться никотина сводит все тело судорогой. Нельзя. Здесь курить нельзя. Нужно выбираться на свежий воздух. Ты же его не хотел. Ты не хотел ребенка, как только узнала о его существовании, сразу дал это понять. Тебе было плевать на меня и на нашего малыша. Ты жил в свое удовольствие. Всегда. Отдавал все свободное время ей. Все еще звучит в моей голове ее надрывный голос. Сдавливает виски. Закрываю глаза, чтобы хоть как-то пересилить болезненное давление. Что-то случилось? Прозвучавшая над ухом речь Германа вытаскивает меня из глубины сгустившихся воспоминаний. Распахиваю веки, упираясь взглядом в хмурое лицо безопасника. «Я требовал сделать аборт, когда узнал о беременности жены. Что между нами произошло? Что за бред?» Герман поправляет соломинку микрофона, плотнее прижимает к уху гарнитуру и нажимает на тангенту. «Терентьев на связи! Соединяй!» Несколько секунд внимательного молчания, и он снова возвращается к нашему разговору. «У вашей супруги была угроза выкидыша. Вы заботились о ее здоровье больше, чем она этого заслуживала. Жили по разным домам. Злились, что Стелла Маратовна употребляла крепкие напитки и не посещала в последнее время гинеколога». «Почему?» Пытаюсь вникнуть в суть. «На первом месте была работа. Она об этом не сказала?» У нее нервный срыв. Мы так и не поговорили. Ясно. Я не должен вам советовать насчет женщин, но, по-моему, лучше подумать о Яне. Кстати, близнецы в деле. На ближайшие пару часов она будет занята детьми. Возвратившись мыслями к Яне, ловлю себя на том, что опять растаял в нежности. Инстинктивно. Так происходит постоянно. Думаю о ней. И губы трогает бессознательная улыбка. Она не обедала. Вспоминаю, как умчалась, не съев свой завтрак. Действительно, пора задуматься о том, что осталось ценного у меня, пока я и это не просрал. «Заказала пиццу», — информирует Герман, снимая камень с души. «Доставили полчаса назад». «Отлично. Тогда поехали в офис. Пообедаем и примемся за дело». После обеда Марина приносит кофе и накопившиеся бумаги на подпись. Приходится все изучать заново, на пару с моим юристом. Проверяю почту. Делаю несколько важных звонков. Выясняю у брокера обстановку с договорами, попутно обдумывая наш с Яной предстоящий вечер. Хочется обсудить с ней ситуацию, заложниками которой мы оказались всего за сутки. «С бухгалтерией разобрались». Складываю в папку заверенную мной документацию и перевожу взгляд на сотрудника. «Что с грузом?» «Вадим». «Новая партия машин прибудет в следующий вторник». «Проследи, чтобы не было никаких проблем с таможней». «Можешь идти». Оставаясь в кресле, провожаю взглядом до двери сотрудников. Затем набираю номер Терентьева. «Герман, зови ко мне своих архаровцев. Чего они там нарыли? Послушаем. Затем к Яне рванем. Что-то я себя хреново чувствую. Голову вот-вот разорвет». Не проходит и 5 минут, как охрана занимает места за переговорным столом. Герман забирает у Стаса черную папку. Приносит и кладет передо мной. Раскрываю ее. Первое, что попадается на глаза, фото мужика лет 45. С короткой стрижкой, резкими линиями скул, цепким орлиным взглядом и мощным разворотом плеч, спортивного телосложения. Олег Верещагин, Стас начинает доклад. Бывший спецназовец, работал в охране вашего тестя. Уволен 3 года назад. За что? Не вспомнив лица, откладываю фото в сторону. За то, что неравнодушно дышал к его жене. Марат Викторович застукал их на горячем, вышвырнул и пригрозил расправой над младшей сестрой, чтобы не болтал лишнего и не приближался к его супруге минимум на километр. Мы пробили всех официантов. В тот вечер вы стащили стакан с его подноса. Этот парень не числился в списке обслуживающего персонала. Засветился на камерах видеонаблюдения. В прошлом привлекался за вождение в обдолбанном состоянии. Сбил человека. Зорин, естественно, отмазал. Выходит, мой мозг отказывается принимать информацию, выстроенную по всплывающим фрагментам картинок. Все-таки не чужие люди были. Месть или последствия попытки развода. Они знакомы? Тесть этот... Снова устремляя взгляд на фото. Хоть убей, этого мордоворота вижу впервые в жизни. Близко. Попахивает заказным, Евгений Дмитриевич, — добавляет Стас. Сглатываю образовавшийся в горле огненный ком. Хоть тело каменеет, покрываясь ледяной коркой, мозг все же включается в работу. А Стелла? Она же не сумасшедшая, садится в гроб на колесах, как бы прискорбно это ни звучало. Нервно открываю ящик стола, выуживаю из него пачку сигарет, которые храню здесь на экстренные случаи, и зажигалку. Быстро справляюсь с огнем, и первый глоток дыма, скользнув в легкие, немного снимает эмоциональное напряжение. Или что-то пошло не так? Порывшись в своей памяти, в очередной раз не нахожу ответа. «Она вынудила вас участвовать в благотворительном вечере», напоминает Терентьев. «Вряд ли ее устроил бы обмен на ваших условиях. Да и разводиться с вами супруга особо не спешила. Склонна жить по принципу «все или ничего». Зорин банкрот. На его шее висит многомиллионный кредит. Дочь либо пляшет под его дудку, либо ее использовали вслепую, несмотря на интересное положение. Ладно, ему плевать на нерожденного внука. Но Стелла же его единственная дочь. Прихожу в ярость от такого расклада. То, что тесть был гнидой, в некотором роде известно многим, но не настолько же. Бизнес и семья — все же разные понятия. Их нужно разграничивать. Это мы и пытаемся выяснить. Стоит ли винить вашу супругу, или она не причастна к аварии? Где этот гондон? Залег на дно, ищем. Евгений Дмитриевич, как найдем, вытащим из него всю информацию. Можете не сомневаться.